При этом общая коммерческая экономия на дорогостоящей бумаге, на затратах машинного и ручного труда, на весе и объеме изданий, на транспортных перевозках и почтовых пересылках книг, наконец, на сохранении матриц для переиздания и увеличения тиражей, возросла более чем в 2 раза. Одновременно коммерческая выгода, получаемая за счет удешевления брайлевских книг, помогала преодолевать яростное сопротивление консерваторов и способствовала введению брайлевской системы письменности в школах и институтах Западной Европы, а потом и во всем мире. Второе. По меткому замечанию А.П. Белорукова, брайлевская система уравняла в известной мере читающий палец с читающим глазом. Уравняла пусть и не полностью, потому что глаз может охватить вперед слово целиком, несколько слов или строку, а при усвоении специальных упражнений даже всю страницу, чего палец, охватывая только одну букву, повторить не в состоянии. И все же брайлевская система палец глазом уравняла. Кроме того, система Брайля в силу ее наибольшего удобства для тактильно-двигательного восприятия давала и дает значительный выигрыш благодаря существенному снижению психологической нагрузки и мышечной усталости в пальцах, что в несколько раз увеличивает скорость письма и чтения при сокращении времени на распознавание букв и появляющейся у читающего пальца возможности быстрее двигаться по строке, а левой руке, переходящей на следующую строку, заглядывать вперед. Кроме того, система Брайля, в отличие от всех других, позволяет исправлять переколы и ошибки при письме и типографском наборе. Размышляя о преимуществах брайлевской системы письменности, нужно помнить, что корни ее успеха и международного признания произросли из традиций, основанных Валентином Гаюи и продолженных Франсуа Лизюэром. Ведь именно на осязание сделал ставку Гаюи, изобретая свою систему линейно-рельефной письменности, почему она и просуществовала более 100 лет. Вслед за Гаюи и Лизюэром Луи Брайль тоже сделал ставку на осязание, но ставку принципиально новую, на тактильно-двигательное восприятие шеститочия. Вместе с тем, по примеру Лизюэра, для своего рельефно-точечного шрифта в качестве фундамента всей системы письменности Брайль избрал более простой латинский алфавит, не меняя установленного порядка букв. При этом система Брайля обеспечивает соблюдение при письме, книгопечатании и чтении всех правил орфографии и синтаксиса в языке, математических действий с цифрами и нотопись музыкальных произведений. Это и сделало его систему удивительно легкой приспособлении к любому языку. Думаю, если бы к этому времени был жив Валентин Гаюи, он первым приветствовал бы эту новую систему. Так как для создания национального варианта системы Брайля достаточно, используя точечно-комбинационные ресурсы шеститочия, дополнить национальную азбуку недостающими буквами. Открыв законы шеститочия, Брайль математически рассчитал наиболее удобные для тактильно-двигательного восприятия типоразмеры точек, расстояние между ними, пробелы между словами и промежутки между строк для письменных приборов и наборных типографских станков и пишущих машин. Четвертое. Распространению брайлевской письменности, как и вытеснению из практики школы типографии других шрифтов, в немалой степени способствовало изобретение Луи Брайлем прибора для письма рельефно-точечным шрифтом. Плюс изобретение на этой основе междустрочечного шрифта для двухстороннего набора и печатания книг. При этом система Брайля унаследовала открытый Валентином Гаюи принцип зеркального письма и книгопечатания текстов справа налево, а чтение слева направо. Пятое. Система Брайля оказалась очень удобной для разработки на ее основе систем краткописи, сокращающих слова, части слов и стандартные обороты речи. Первым в истории брайлевской системы письменности, кто додумался до создания краткописи, дающей экономию 25-30% при письме и книгопечатании, был Томас Эрмитедж. Заслуга его состояла не только в создании краткописи 2 степеней, первая степень которой предназначалась для детей младшего возраста, а вторая степень, включая и первую, для старшеклассников и взрослых слепых. В дальнейшем Английская краткопись, благодаря использованию морфологических особенностей английского языка, была дополнена третьей и четвертой степенями, увеличив экономию в 2 с лишним раза. Не менее важно и то, что Армитедж тоже впервые ему удалось добиться введения краткописи в качестве обязательного учебного предмета и утвердить ее в книгопечатании. По примеру Армитеджа, свои краткописи разработали французы, немцы, шведы, русские и другие.